Янтарь. Янтарь не является камнем, поскольку он сформирован из затвердевшей смолы, однако он несет ценнейшую реликтовую информацию для восстановления здоровья. Для терапевтического использования лучшими являются округлые камни без непрозрачных включений, делающих материал тусклым, не слишком светлые и не слишком темные. Целебные свойства янтаря были известны еще до нашей эры древним племенам Африки и Месопотамии. Янтарь положительно воздействует на весь организм. Он укрепляет сосуды, стимулирует движение лимфы, спинномозговой и межклеточной жидкостей. Его применение полезно для людей, страдающих низким артериальным давлением, глаукомой, катарактой, дистрофией сетчатки. Носите ожерелье из округлых бусин янтаря на шее постоянно. Важным условием является размещение нижней бусинки на уровне межключичной ямки, которая расположена на центральной линии шеи в углублении над грудиной.